Глава 15. Я застыл в некотором недоумении, глядя на Белоснежку, и четко в нем увидел черты моего будущего боевого товарища, правда, из прошлой жизни. Но сейчас он все же был слишком молод для того, чтобы помнить меня или что-то знать о нашей службе на стене. Тем временем он распалялся. «И действительно, я же говорил ребятам, что может стать с нашим командиром. Утащить себе демоном он не даст. Эх, скорее им всем хвосты накрутит. Погибнуть, ну, тоже вряд ли. А то, что пропал, очевидно, он перешел на следующую ступень владения силой. Вот и все». Я понимал, что чего-то не понимаю, но продолжал слушать, потому что Белоснежку уже действительно понесло не на шутку. «А я смотрю, и гризли здесь», — продолжил маг льда. «А голос, который вещает в моей голове, судя по всему, принадлежит нашему Тагаю. Я прав?» «Совершенно верно», — кивнул я. «Это что же получается?» — Белоснежка широко улыбнулся. «Только одной тени и не хватает. Или она где-то под конструктом невидимости ходит, как обычно?» «Нет», — ответил я, стараясь сделать так, чтобы по лицу не было заметно мое внутреннее состояние. «Тени здесь нет, и, судя по всему, ей сейчас должно быть лет 11 или 12». «Вот же, блин!» — продолжая улыбаться, ответил на это Белоснежка. «Все время забываю, что есть временная разница у этой петли». «Как есть», — сказал я. «И давай, знаешь что, мы сейчас народ смущать не будем». Я показал на раскрывших рот друзей, слушавших наш разговор. «Обсудим это потом, в рамках нашей пятерки. Хорошо? А сейчас нам нужно зачистить остатки демонов. Их немного осталось тут, на Ольхоне. Ну и, конечно, главное, их необходимо выбить из усть Баргузина». «О, крутяк!» — проговорил Михаил Инеев, которого в прошлой моей жизни все знали исключительно как Белоснежку. Прозвище это у него появилось из-за довольно специфического дара. Но сейчас это было неважно. «Командуй, как в старые добрые времена!» Инеев встал и расправил свои широкие плечи. «А мы под твоим чутким руководством совершим еще один подвиг. Командуй, Пепел!» Все остальные переглянулись с непониманием, глядя то на меня, то на Белоснежку, то задумчиво потирая переносицу. Одним словом, никто ничего не понимал. Признаться, и я в том числе. Да, раньше мне казалось, что только я могу помнить прошлую жизнь. А вот вышло, что ничего подобного. Есть и другие люди, которые хотя бы в курсе о той ветке происходящего. Затем я собрал вокруг себя всех своих. Это слово уже не ограничивалось одной пятеркой. Тут были Тагай, которому больше не надо было следить за защитной сетью, Белоснежка, Гризли, был Костя, был Артем, были отец Сады и Кимизов. Кроме них были еще люди, но я не акцентировал сейчас ни на ком внимание. Главное, перед нами стояла одна конкретная задача — зачистить Ольхон и выбить демонов из усть Баргузина. Больше на данный момент от нас ничего не требовалось. Ольхон мы вычистили до конца дня. Демонов здесь оставалось не так много, да и в округе целых даритивых уже практически не было. За последующую ночь мы вычистили усть Баргузин. А вот дальше пришлось с помощью менталистов и с помощью родовых гвардий, которые не участвовали в сражении за Ольхон, зачищать те самые 5 крепостей, с которых и начался прорыв. До этого там уничтожили ту дрянь, которая опутывала Стеллы, так называемый энергетический накопитель. Теперь нужно было до конца выбить оттуда оставшихся демонов. Это делали малыми силами, и за дело уже взялись родовые дружины. Там работали в основном вулкановы, а также смежные с ними роды, но все под прикрытием менталистов, на всякий случай. Все остальные временно вернулись на Ольхон, чтобы перевести дух и, в конце концов, понять, что делать дальше. Когда уже стало совершенно очевидно, что угроза миновала, главы кланов, участвовавшие в битве за Байкал, собрались на разговор. Тут присутствовали Иосиф Светозаров, Ветран Вихрев, Лан Вулканов, Крислав Ророгов и еще различные главы младших кланов. Особое место среди всех занимал Скородум Полуночник. «Надо бы назначить дату для прощения с павшими», — устало проговорил Иосиф Дмитриевич. «Пусть сперва усть Баргузин до конца зачистят», — сказал ему Ророгов. Тогда и назначим прощание, чтобы все смогли прийти и почтить память». «И то правда», — кивнул на это Святозаров и обвел всех тяжелым взглядом. Не было в нем эйфории победы, лишь смертельная усталость. «А теперь, господа, я хочу с вами поговорить более предметно. Тема, как вы понимаете, весьма животрепещущая. Демонов из Империи мы с вами выбили, но надо понимать, какой ценой это стало возможным. Оплата за это — тела наших ребят, которые будут гореть на погребальных кострах. Да, они будут сгорать в пламени нашей победы, став для нее не только топливом, но и символом верности долгу и сплочения всех родовичей перед лицом опасности». Иосиф Дмитриевич стоял, немного ссутулившись, но взгляд его был ясен, а голос тверд. «Вы должны понимать, жертвы, принесенные в этой битве, не должны быть бессмысленными. Мы с вами обязаны продолжать бороться и в итоге сделать так, чтобы никто никогда не посмел покушаться на нашу землю и нашу свободу». Он перевел дух, оглядывая всех собравшихся, но те молчали. Слишком уж близко оказалось все то, что он говорил, каждому из присутствующих. Каждый клан в этой битве потерял кого-то. Но тут Иосиф Дмитриевич Святозаров выпрямился, расправил плечи и будто бы озарился внутренним светом силы и уверенности в своих словах. В его голосе появилась мощь, и он как будто сбросил с плеч десяток другой лет. «После самой темной ночи, которую мы с вами с честью пережили, приходит рассвет. Нам снова придется разбираться с вопросом престола наследия. И вы понимаете, что нельзя допустить, чтобы такая великая империя, как наша, оставалась без правителя. Будь он хоть и молодой, хоть юный, хоть ребенок, во главе империи всегда должен быть символ власти, чтобы народ знал, все будет спокойно». «А поэтому в скором времени нам с вами придется заново собрать еще один совет. Но теперь он будет совсем не тот, что прежде». Это как раз все понимали. Креслав Ророгов окинул взглядом лица собравшихся и увидел в них твердую, какую-то холодную и даже отчаянную решимость. Все уже понимали, что это будет за совет, как и что именно на нем будет решаться. «Да», — поднялся со своего места Креслав Ророгов. «Каждый, прошу вас, подумайте хорошенько над своей позицией, прежде чем мы соберемся. У каждого она должна быть четкой и ясной». Тут голоса попросил Вадим Енисеев, глава одного из крупных сибирских кланов-водников, проживающих вдоль русла Енисея. «А чего тут думать-то?» — проговорил Енисеев глубоким басом. Он был огромным коренастым мужчиной с выпирающими по всему телу мышцами. «Когда мы все вот тут стояли бок о бок, я, Ророгов, Вихрев, Святозаров, даже Вулканов, фон Адены, перечислять можно долго. Даже Морозов прислал свою молодую порсель, причем соответствующие силы, а не просто для отписки, мол, участвовали. Практически все, кто вообще в здравом уме, присутствовали на этой битве. И что мы можем увидеть? Проще сказать, кого здесь не было. А не было здесь Болотовых. По крайней мере, я их тут почему-то не заметил. Ярче этой демонстрации их отношения к империи придумать просто нереально. Поэтому, полагаю, каждый из нас сделает свои конкретные и окончательные выводы. Естественно, о чем прошу, дайте время. Нет нужды созывать повторный совет кланов сразу». «Для чего время?» — спросил его Святозаров. Вадим Енисеев лишь склонил голову на бок, и в глазах его загорелась хитринка. «Полагаю, наш достопочтенный Вадим», — вместо него слово взял Креслав, — «считает, что необходимо время для того, чтобы слухи о том, кто участвовал в битве, а кто нет, успели разойтись по империи». «Именно», — кивнул на это Вадим, — «надо немного разогнать общественное мнение». «Это все понятно», — проговорил Ророгов, а затем обернулся к клану Вулканову. А после Ророгова на Вулканова посмотрел и Святозаров, а затем один за другим на него обратили свои взгляды все, кто здесь собрался. «И что вы на меня так смотрите?» — поинтересовался Вулканов. «Вы сами понимаете, что в нашей империи каждый имеет право на собственный выбор. Мы в свое время этот выбор сделали. Да, нам кое-что посулили, и я дал клятву. Она о непричинении вреда Ярославу Болотову. Но посудите сами, в нем ведь действительно есть императорская кровь, а значит, я был в своем праве встать на его сторону». Он тяжело вздохнул и скривил губы. «Другой вопрос заключается в том, что я прекрасно осознаю, кто пришел на помощь моим людям и кто пошел вычищать мои крепости от демонов. Я вижу, чьи гвардии, чьих родов и кланов стояли со мной плечом к плечу. Я вижу, кто не жалел своей жизни и не бросил меня, несмотря ни на что, продолжая стоять с моими людьми бок о бок. И это несмотря на то, что, по их мнению, я принял неправильную сторону. И все я прекрасно осознаю. Но поскольку я связан клятвой, у меня, по сути, всего лишь два выхода в этой ситуации. Либо взять самопроизвольный отвод от руководства кланом и поставить на свое место кого-то другого. В таком случае данные мною клятвы на него распространяться не будут. Либо просто воздержаться на голосовании совета кланов. Я не буду поддерживать ни Болотова, ни вашего кандидата, чтобы не нарушить клятву». Тут он снова окинул взглядом присутствующих и тяжело вздохнул. «Что же касается первого варианта, у нас главы кланов и так достаточно скоро меняются. Поэтому сейчас я не смогу оставить клан в такой ситуации. При этом я осознаю, что да, я совершил ошибку, и для того, чтобы в какой-то мере ее исправить, в голосовании я участвовать не буду. Я воздержусь. Так или иначе, это должно склонить чашу голосования в вашу сторону. А дальше уж думайте, решайте каждый по совести». «Я услышал вашу позицию, Лан», — сказал ему Иосиф Дмитриевич Святозаров. «Что ж, возможно, это наилучший вариант. Итак, следующее голосование по кандидатуре императора мы проведем через 2 недели, чтобы все уже отошли от битвы, пришли в чувства, смогли проститься с павшими воинами, соответственно, развеять прах погибших во славу отчизны и наладить уже нормальную мирную жизнь». Он сделал знак, чтобы Вулканов садился, потому что тот все еще стоял. «Плюс к этому мы должны успеть расставить менталистов по ключевым крепостям, чтобы вообще понимать, как у нас обстоят дела на границах. Да, приглушите все телепорты на минимум, пропускная способность в 10-15 человек будет в самый раз. Все это для того, чтобы демоны к вам не пробились. Нам еще предстоит узнать, как демоны вообще пробились на самый первый телепорт, который они захватили в нашей империи». В этот момент слово попросил Ророгов. «Вы знаете», — сказал он, накинув взглядом присутствующих, — «я недавно беседовал со Слободаном Зоричем. Да, многие могут усомниться в его умственных способностях, но кое-что интересное он все-таки смог рассказать. Так вот, он говорит, что демоны на свой самый первый телепорт попали потому, что он был запитан на максимум. А для чего? Для того, чтобы оттуда, с Дальнего Востока, перебрасывать войска в столицу. Вот поэтому запитка была на максимум. Поэтому действительно снизьте мощность телепортационных площадок на минимум. Все, пока это реальное требование безопасности. Иначе у нас демоны полезут изо всех щелей». «Вот так и получается», — развел руками Святозаров. «Пока некоторые пытались захватить трон, он не удержался и сверкнул глазами в сторону Вулканова. Пустили к себе на порог демонов». Радмила пребывала в состоянии постоянного шока, потому что на нее все время накатывала новая информация, с которой она не успевала справляться. «Возможно, — думала она, — это было последствием участия в общей сети». Кое-как, только при деятельном участии Кости, Радмила смогла утащить с ним вместе Мирославу в лазарет. Но даже не успели они ее обустроить, как она услышала гомон на улице. Вышла и увидела, как приземляется нечто наподобие то ли огнедышащего дракона, то ли змея с крыльями. Она даже подумала, что, возможно, переработка перегрела ее сознание. И девушка уже почти в этом успела увериться, когда сверху на этом существе увидела наездника. Причем это был никто иной, как Виктор фон Аден. Хотя сперва она приняла его за демона, так сильно он изменился. Вымахал и в плечах, и в росте прибавил. Да и в целом он сам был весь опален, закопчен и слабо напоминал человека. Плюс к этому по нему постоянно блуждало пламя. Радмила поняла, что некоторое время стояла с широко раскрытыми глазами. А вот на руках у этого существа, чем-то отдаленно напоминавшего Виктора фон Адена, лежал чуть ли не полностью обгоревший кусок мяса, который когда-то был ее отцом, Слободаном Зоричем. Она подскочила к нему ближе, а он, увидев дочь, едва ли не расплакался. Да, наверное, просто в его теле уже не осталось жидкости, поэтому и не хватило на слезы. «Радмила!» — позвал он. «Дочка, ты жива?» «Папа, у меня все хорошо. Тебе нужно скорее показать лекарям». Виктор сразу отнес Зорича в лазарет, причем это не составило для него труда. Он нес взрослого мужчину, не напрягаясь, словно пушинку. Лекарь, прибывший из ближайших поселений дирижаблем и осмотревший отца, покачал головой и сказал: «Вам просто невероятно повезло. Ожоги очень серьезные, но шансы восстановить его целиком и полностью присутствуют. Однако вы сами должны понимать, на это потребуется время и терпение. К сожалению, потратить все собственные силы на одного него я не могу. Поэтому я поправил самые глубокие поражения. Остальное придется добивать алхимией. Слишком много раненых». Радмила заторможенно кивнула, ведь уже то, что отца лечил свежий и полный сил лекарь, было удачей. Она осталась рядом с отцом, вливая в него оставленную лекарем алхимию и накладывая поверх ожогов заживляющие компрессы. Часть ожогов удалось затянуть, отец даже провалился в тяжелый сон. Поддавшись интуиции, Радмила вышла из лазарета и отошла в место, где ее никто не мог заметить. Выбрала ровную площадку, расчистила ее от снега и опустилась на колени. Надрезав себе палец, она нарисовала кровью на льду паутинку. Закрыв глаза, она воскресила в памяти образ богини, который когда-то поклонялся ее род, и проговорила: «Благодарю тебя, богиня Арахна, мудрейшая из мудрейших. Я так рада, что ты выполнила свое обещание. Мы держались сколько могли. Мы сделали все, что ты хотела и просила. И еще раз благодарю тебя от всей своей души за отца, за то, что он выжил и вернулся ко мне». Тут произошло то, чего она совсем не ожидала. Богиня ей ответила: «Но это еще не все, девочка», — сказала Арахна. «Ты не выполнила сделку целиком. Вам, трем моим последователям, предстоит еще один смертельный бой, где придется стоять плечом к плечу, как и сейчас. Считай, что жизнь твоего отца — это аванс. Он точно так же, как и ты, боролся до конца. Он боролся даже тогда, когда уже не было надежды. За это я вас и уважаю. За вашу силу духа и за ваше семейное тепло друг к другу. Это очень ценные качества, а в мире их не хватает». «Я выполню», — ответила Радмила. «Я выполню все, что ты скажешь. Я буду стоять на страже человечества, только не лишай нас своего покровительства». Радмиле почудилось, будто ладонь опустилась ей на затылок и погладила. Больше богиня ничего не сказала, но девушке и не нужен был ответ. Ей достаточно было и жеста. Радмила встала, посмотрела на запекшуюся на пальце кровь и вернулась обратно в лазарет к постели отца. Я собрал всех своих друзей. Их уже и бессмысленно было делить на пятерки, старые и новые. Нет, это все были мои друзья и самые близкие люди по крови и по духу. Была здесь и Зара, несмотря на то, что я еще сомневался, к кому именно ее относить. Но к моим друзьям она уже совершенно точно относилась. Да и кровь ее теперь надежно встроилась в мое собственное тело после перерождения. Мы с ней были в чем-то как названные брат и сестра. Не хватало в нашей компании сейчас только Мирославы, которая лежала без сознания и блуждала где-то в глубинах своего разума. А также не было Радмилы, которая в данный момент находилась рядом со своим отцом. Разговор нам предстоял непростой, причем настолько, что я даже не совсем понимал, с чего бы его начать. «Брат», — сказала Ада с легкой улыбкой, все еще пытаясь привыкнуть к моему новому виду, «думаю, всем будет интересно узнать, что с тобой вообще произошло. Ты же пропал на месяц. И, честно говоря, временами были большие сомнения по поводу того, вернешься ты или...» Она не договорила, но мне и так было все понятно. «Я полагаю, что некоторые из вас помнят», — ответил я, «что у меня все время было при себе яйцо, в котором, как я считал, был питомец. Мне необходимо было попасть в храм, потому что только там он мог вылупиться. Так вот это оказался не питомец, подвел я итог. А в сознании сказал: «Агнес, выходи». Агнес появился в своем самом минималистичном виде, примерно с меня ростом и едва бегающими по шкуре полосами огня. «Знакомьтесь», — сказал я, — «это Агнес, он бог». И тот начал здороваться со всеми по кругу, протягивая лапу всем подряд. «Бог, очень приятно, бог! Бог, очень приятно! Рад познакомиться, бог!» А я с улыбкой наблюдал, как полностью офигели мои друзья от такого поворота. Ничего, постепенно привыкнут. «Ну вот», — сказал на это Тагай, — «а мы-то думали, что это мы такие особенные, удостоились аудиенции богини. А у тебя еще круче». «Ну-ка, колитесь», — сказал я. «Что у вас стряслось, что богам пришлось вмешаться?» «Мы тоже встретились со своей богиней Арахной», — ответил мне Тагай. «Получилось так, что я, как ты знаешь, стал ее новым первожрецом. А вот Зорич, как оказалось, это был род ее старых первожрецов в этом мире. Но это еще не все. Как выяснилось, и у мира есть с ней связь. Правда, через отца, через другую кровь. Но все мы имели и имеем к ней непосредственное отношение. Поэтому смогли сработаться в таком тандеме все вместе, под покровительством одной богини». «Ха, зашибись!» — рассмеялся Белоснежка. «Я как посмотрю, мы тут все избранные собрались. А я-то думаю, что только мне это дано». «Так-так-так», — сказал я, — «с этого места можно поподробнее. Ты тоже умер там, на стене». «Нет», — замахал руками Белоснежка, — «у меня попроще. Месяца 4 назад или около того со мной вдруг заговорил лед. Я-то уж подумал, что при одной из атак демонов головой хорошенько шарахнулся. Вот и начал слышать всякое. Одним словом, шиза накрыла. Ну, представляете, сидишь ты где-нибудь в ледяной пещере, и вдруг какие-то голоса, шепотки слышишь». Михаил неловко хохотнул и развел руками. «А потом оказалось, что нет, со мной разговаривает сама стихия, сам лед. У меня появились, если можно так сказать, способности немного иного рода. Но очень странные, не похожие на все то, что есть у нас в клане. Как бы я их особо никогда и не афишировал. И вот, где-то в районе 4 месяцев назад мне начали сниться сны, причем настолько яркие и реалистичные, будто я нахожусь в собственном теле, но гораздо старше, лет на 15-20 как минимум. И дело в том, что я нахожусь на каторге, на стене. Вхожу в боевую пятерку, с которой мы очень крепко дружим и живем фактически одной жизнью». Белоснежка иногда замолкал, подбирая слова, но все внимательно слушали его историю и не перебивали. «Получается, я как будто раздвоился. Днем я жил своей обычной жизнью Михаила Имеева, был магом льда со своими странноватыми способностями. А ночью я был Белоснежкой, входившим в пятерку Виктора Фунадена, он же Пепел, на стене. И настолько эта вторая жизнь была реальной, что я местами путал, где сон и где явь, то есть просто не мог понять. Глаза рассказчика засияли, и он как будто погрузился в воспоминания. Но они были настолько яркими, что голос нашего друга стал крепче и громче. И пусть моя вторая жизнь на стене, которую я проживал во сне, была грязнее, холоднее, голоднее, брутальнее, опаснее. Однако самое главное, она была честнее, потому что рядом находились те, кто прикрывал спину. А здесь у нас вроде бы все безопасно, вроде все привычно, демоны там какие-то периодически проявляются, но это ерунда. А внутри нашего же молодняка такой серпентарий, когда все друг друга пытаются подставить, утопить. Это просто не передать словами. И иногда доходило до того, что я бежал домой пораньше лечь спать, чтобы во сне вновь попасть в свою пятерку. Для меня сны оказались гораздо ближе и лучше, чем реальная жизнь. Он вышел из воспоминаний и оглядел нас всех. «Представьте себе мое состояние, когда говорят, что прибыл Крислав Ророгов к нашему главе, и что он зовет добровольцев на Ольхон. А я-то вспоминаю, что у Пепла-то по маме родня Ророговы. И вот, как будто что-то у меня внутри кольнуло. Я решил просто попробовать приехать сюда, в надежде хоть что-то узнать. Но не бывает же такой яркой шизофрении, правда?» Он осмотрел всех, но народ просто пожал плечами. «И тут я вижу вас всех, тебя, Тагай, тебя, Гризли. Я в полном шоке. Я реально думал, что тень даже где-то здесь». «Занятно», — сказал я. Но все, что ты рассказывал, действительно происходило реально. Только не в этом мире, а в параллели. Я считаю, что это было в прошлой моей жизни. Вот ведь, развел руками Белоснежка. Все так, кивнул Тагай. Дело в том, что большинство из нас видели все воспоминания Виктора и то, откуда он пришел. Так получилось, что нам пришлось войти в ментальный клинч, поэтому мы знаем, что он не врет. А ты, получается, подсмотрел все эти события иным способом, да? С тобой поделился лед. Ну да, кивнул Белоснежка. Только вот около недели назад сон закончился тем, что при очередном отражении атаки демонов Витя, сжигая легионы нападающих, просто исчез. Тагай сказал, что он вроде бы сгорел, но мы его так и не смогли отыскать. А я почему-то был уверен, что он жив, и вот после этого снов больше не было. Я метался, сколько пытался уснуть, пытался посмотреть, что же произошло дальше, но увидеть ничего не смог, как отрезало. Была только тьма. И Нейв криво усмехнулся. Я уже и в святилище хотел молиться, но безрезультатно. Поэтому, когда прибыл Ророгов, я попытался узнать хотя бы что-то, потому что состояние было просто невероятное. Это как потерять жизнь, как умереть, и просто не понимать, чем все продолжилось. Что, как, с чем? У Нейва не хватало слов. Между нами повисла некоторая тишина, но я чувствовал в ней какую-то недосказанность. И вот, когда все переглянулись, слово взял Костя. Я всегда ценил его за прямолинейность, не подвел он и сейчас. Он посмотрел мне в глаза и спросил. «Слушай, Вить, понимаю, что мой вопрос может быть не к месту и неудобный, но все-таки. Вот твоя старая пятерка уже практически вся в сборе. Что же будет с нашей? С какой пятеркой будешь ты?» «Костя», — сказал я, — «у меня уже нет понимания пятерок. Для меня вы все совершенно равнозначны. Вы все мои друзья. И с ними, и с вами, со всеми я связан кровными клятвами. Вы — мое боевое братство. Я ради любого пойду в бой. Каждому из вас прикрою спину. Всегда приду на помощь и буду защищать как родных. Точно так же, как защищал Аду, мать, отца, брата, деда. Я защищу вас точно так же, как родную страну. И вы для меня все родня, и даже больше. Поэтому я к вам так и отношусь, как к семье, как к собственному клану». Тут я решил, что подобных слов недостаточно, поэтому перешел к конкретике. «Что я могу сказать? У нас теперь есть опорная база, анклав в горячем ключе, на окраинах, захваченной демонами Тахарской империи. И мы будем медленно, но верно очищать Тахарскую империю и восстанавливать ее. Вас за собой я не погоню, не буду заставлять делать что-либо. Но это моя задача в этой жизни. Я буду восстанавливать собственную родину. И когда я вам говорил, что обосную свой собственный род и возвещу о возвращении денизов из небытия, то вместе с тем имел в виду, что начну камень за камнем отстраивать новую империю. А вам предстоит решить самим, останетесь ли вы на родине или отправитесь со мной». «Я всегда с тобой», — кивнул Костя. «А пока, наверное, вам есть о чем поностальгировать после столь долгой разлуки». Он посмотрел на Артема Муратова и кивнул ему. «Мы же с Артемом сходим к Мирославе и попробуем пробиться к ней через ментальные заслоны. Может быть, получится ее вывести, так же, как она сама в свое время ходила за Артемом. А вы пока пообщаетесь, вам тоже есть что обсудить с той жизни». «И хоть мы ее тоже видели», — сказал Артем, поднимаясь, — «но видеть и прожить — это разные вещи, поэтому пока мы вас оставим». Я кивнул и улыбнулся в ответ. «Мы тоже скоро подойдем, проведаем Мирославу, потому что нужно будет решать, как ей помочь. После всего того, что она сделала для нас, мы не оставим ее в таком состоянии ни в коем случае. Если понадобится, пойдем к богам. Если нужно, куда угодно пойдем. К Азарету пойдем. И будем узнавать, может быть, там в их мире есть заброшенный храм Арахны. И, если что, проберемся туда сами. А пока попробуем своими силами. Так что, если не получится у вас, то будем искать другие варианты». Костя и Артем вышли, оставив Виктора с остальными. Тагай вышел вслед за ними и придержал Артема за плечо. «Что такое?» — спросил Муратов. «Пусть Костя идет один», — ответил ему Тагай, — «а мы с тобой чуть позже подойдем». «Не понял», — сказал Муратов, подняв глаза на Тагая. дай им возможность побыть немного вдвоем. Потому что, насколько я знаю, наш друг перед началом битвы чуть ли не предложение Мирославе сделал на тот случай, если они выживут. И они вроде бы хотели быть вместе. Поэтому давай дадим им немного времени побыть наедине». «Да без проблем», — сказал Муратов. «А мы тогда что делать будем?» «Я сейчас попробую обратиться к богине», — ответил Тагай. «Уточню один вопрос. А то, может быть, и не стоит тебе в клинч входить. Они у тебя, если честно, так себе получаются». «Вот давай только не будем», — с усмешкой ответил Муратов. «Тебе бы в башку вкачали чуть ли не 500 лет чужой жизни и разгребай там в одиночку. Так что нормально у меня клинч выходит, не хуже, чем у многих. Это просто вы мне такие сверхзадачи ставите». «Ладно, ладно», — хмыкнул Тагай. «Но я все же спрошу Арахну. Может быть, она поможет. Битву-то мы выиграли, так что вдруг за это что-то причитается». Тагай принялся расчерчивать паутину призыва собственной кровью. У него был с собой еще и скипетр, который серьезно облегчал задачу. Затем он немного зачерпнул силы с местного разлома и позвал Арахну. «Говори», — сказала богиня, — «я тебя слушаю». «Богиня Арахна», — сказал Тагай, — «у нас беда с Мирославой. Не знаем, что с ней произошло. Своего отца она, конечно, сломила, но получается, что сейчас она в таком состоянии, что близка к небытию». «Да, я вижу», — ответила Арахна спустя секундную паузу. «И помогу. Вы хорошо справились с заданием. Главное, что вы научились работать в команде, поддерживали друг друга, страховали, дали возможность каждому из вас реализоваться максимально. Несите ее в храм. Не занимайтесь самодеятельностью, вы и так уже один раз попытались». «Спасибо, богиня», — сказал Тагай. «В ближайшее время, как только сможем, сразу же принесем ее к тебе». В это время Костя зашел в палату к Мирославе и даже немного оторопел от неожиданности. Дело в том, что над кроватью девушки склонилась женщина, поправляя одеяло. Услышав, что кто-то вошел, она обернулась. И Костя понял, что женщина эта невероятно похожа на Миру. Те же светлые волосы, светлые глаза. Он почувствовал, что язык его не слушается. Все, что он смог выдавить... «А вы...» «Да», — улыбнулась женщина. «Я мама Мирославы. А вы, я так подозреваю, Константин?» «А вы откуда знаете?» — подозрительно проговорил Жердев. «Во-первых, я тоже менталист», — тепло улыбнулась та, — «причем не слабый. А во-вторых, это только кажется, что сумасшедшие люди, заблудившиеся в собственном разуме, не слышат того, что им рассказывают. Но когда твоя дочь приходит к тебе и пытается проводить с тобой время, рассказывая все, что у нее на сердце, рассудок так или иначе цепляется за любую информацию. Я, чтобы ты понимал, все слышала. Но рассортировать эту информацию и выйти из того мрака, где я блуждала, мне удалось только сейчас, благодаря поддержке богини. Поэтому да, Константин, я знаю вас. И я очень рада, что вы появились у моей дочери в качестве поддержки и опоры. Поэтому я вполне могу вас оставить наедине. Пообщайтесь, побудьте вместе. А я пока схожу организую какой-нибудь бульон, чтобы напоить Мирочку». Только теперь Костя до конца понял, что произошло, и улыбнулся. «Это просто замечательно, что вы пришли в себя. Мира очень обрадуется, когда увидит, что вы снова такая, как прежде. Она всю жизнь мечтала увидеть вас такой, и только ради вашего спасения становилась сильнее. Я знаю, все эти годы я чувствовала ее заботу. Теперь пришла пора и мне позаботиться о дочери». Мать Мирослава ушла, а Костя присел на освободившийся стульчик, посмотрел на Миру и вдруг заметил, что фигурка из муаса, которую он ей подарил, истончилась практически до нуля. Это был объемный, резной, красивый барс, размером с мужскую ладонь. Но теперь от амулета осталась лишь тонкая, совсем прозрачная пластинка, на которой едва угадывались очертания фигурки. Пока Мира противостояла менталисту, она истратила практически весь запас муаса. И да, напомнил себе Костя, она же боролась с отцом. Костя погладил эту фигурку, а затем склонился, чтобы поцеловать девушку в лоб. И в этот самый момент на фоне стены открылся огромный демонический портал. Он переливался различными оттенками алого. Из него появился демон с выражением брезгливости на морде. Костя тут же принял свой демонический облик и закрыл с собой Мирославу. «Оставить, боец!» — сказал Максвелл. «Я пришел за своей внучкой!» Конец восьмой книги. Читал Константин Загадский. Продолжение следует...